Глава 5. Впервые в жизни я пренебрегла заведенным распорядком. Не смогла выйти на крышу, чтобы заняться обычными делами. Вместо этого остаток ночи и весь следующий день я провела, сидя за столом в кухне, так и не сняв с себя защитный комбинезон. Я знала, что должна идти ухаживать за растениями, но боялась, что стоит мне выйти на крышу, и я не смогу устоять перед искушением снова воспользоваться телескопом. А сама мысль о том, чтобы увидеть Напёрстка или Джонатана Уэйнрайта, если уж называть его собственным именем, наполняла меня отчаянным ужасом. Часами я пребывала в состоянии неприходящей тревоги. Однако обуревала меня не только тревога, но и какое-то иное ощущение, которое я была не в состоянии распознать. То была гремучая смесь эмоций — отвращение, гнев, жалость к себе, утрата и снова отвращение. Будь психорастением, она оказалась бы самым прекрасным образцом экзотического совершенства, извиденных мной, в то время как Джонатан Уэйнрайт был бы мерзким паразитирующим созданием, коим он в сущности всегда и являлся. Мысль о том, что он осквернил ее своим гнусным семенем, пугала меня и вызывала брезгливость. На столе передо мной лежал журнал Джонатана. Он был раскрыт на чистой странице, но я не могла заставить себя сделать запись о его визите. Мне это казалось безнравственным. Мысленно я вернулась на 20 лет назад. Тогда я впервые с ним столкнулась. Он втерся в доверие к молодой аспирантке, с которой я делила лабораторию в университете и потому вечно ошивался поблизости. Возвращаясь с лекций, я частенько заставала его сидящим у нас в лаборатории на табурете. Выглядел он безупречно. В костюме тройки, с вышитыми на хрустящих белоснежных манжетах дорогой сорочки инициалами. Опёршись локтями о лабораторный стол, он сидел, положив подбородок на кулак, и не сводил с нее глаз. Его пустая болтовня раздражала. Я никак не могла понять, что она находила забавного в ней. Уэйнрайт был раздражителем, отвлекающим фактором. Что меня бесило сильнее всего, так это его манера постоянно смотреться в зеркальные двери шкафа для образцов и взбивать волосы, перекидывая их то вперед, то назад, то из стороны в сторону. Как он вечно напрашивался на комплимент. Я не понимала, какую прелесть моя коллега находила во всем этом. Как не понимала и того, почему она поощряла его самолюбование нежным смехом. Однако неприемлемой ситуация стала тогда, когда Уэйнрайт обратил внимание на меня. Когда он узнал, что я изучаю встречающиеся в природе растительные галлюциногены, а также токсические эффекты их передозировки, семена ипомеи трехцветной и анадонантеры наземной, листья кратома и шалфея наркотического, но прежде всего веду эксперименты с банистериопсисом каапи и психотрией зеленой. В то время его интерес я списала на юношескую увлеченность свойствами галлюциногенов и, несмотря на его настойчивость, твердо отказывалась от общения. Захлопнув журнал, я на какое-то время замерла, а затем по узкому коридору направилась к висящей на стене фотографии отца и остановилась перед ней. Взбудораженная, в полном смятении, я постучала по стеклу над его лицом костяшками пальцев и, развернувшись, вернулась в кухню. Стоп-кадр с ритмично движущимися в постели силуэтами в течение дня столько раз всплывал у меня перед глазами, что я уже практически впала в отчаяние. Чуть было не напилась. Я снова обнаружила себя возле буфета, у задней стенки которого стояла бутылка виски, и распахнула дверцу. Почему же из всех мужчин мира ей вздумалось выбрать именно этого? Почему это был он, Джонатан Уэйнрайт? Глядя на бутылку, я испустила тяжкий вздох и поковыляла обратно, к фотографии отца. «Я не знаю, что делать, а ты всегда знал». Когда в детстве мне случалось переволноваться или расстроиться, отец обычно устраивал долгие пешие прогулки в окрестностях Оксфорда, чтобы, как он выражался, восстановить равновесие. По дороге он успевал показать мне каждый полевой цветок или плодовый кустарник, пересказывал предания растительного фольклора или разъяснял целебные свойства ягод, семян и кореньев. Он учил меня запоминать и латинские, и привычные всем названия растений, и проверял, насколько хорошо я их различаю и владею ли знаниями об их применении. Порой, провалив его тест, я сетовала на то, что это всего лишь сорняки, на что отец неизменно отвечал, что такого понятия не существует. От первых доисторических одноклеточных водорослей до могучих дубов, состоящих из триллионов клеток, все без исключения растения эволюционировали с какой-то целью. Неважно, полезные или ядовитые, каждое растение занимало собственное место в экосистеме, и мне следовало хорошенько это запомнить. Кивнув самой себе и глубоко вздохнув, я пошла в спальню, чтобы снять комбинезон. Я собиралась отправиться на долгую прогулку по угодьям Хэмпстед-Хит, чтобы восстановить равновесие. Стоял теплый вечер, и на главной улице царило оживление. Уличные веранды многочисленных ресторанчиков были заполнены гостями, компании болтали у входа в кинотеатр, и каждые несколько минут из туннеля подземки извергался переполненный людьми поезд. Я старалась шагать, не поднимая глаз от тротуара, избегая любого зрительного контакта. Но когда притормозила у пешеходного перехода, кто-то, проходивший мимо, задел мой локоть. Я подняла взгляд как раз вовремя, чтобы узнать психу. Длинные, собранные в высокий конский хвост волосы колебались в такт ее шагам, а потом ее заслонил от меня двухэтажный автобус. Сердце подпрыгнуло в груди. Я поспешила следом, изо всех сил вытягивая шею, чтобы разглядеть ее за автобусом. Однако прежде чем я успела перейти на другую сторону улицы, мимо меня промчался кто-то еще, громко стуча по тротуару деревянными каблуками ковбойских сапог. Это был Кастер. Он преследовал психо. Я ускорила шаг, но эти двое мчались вдоль по улице быстрее, чем я могла мечтать. И Кастер догонял женщину. «Оставь ее в покое!» — вскрикнула я. «Остановите этого человека!» Я перешла на легкий бег трусцой, то и дело отклоняясь взад-вперед, чтобы разглядеть, что же происходит за автобусом. «Остановите его!» Несколько человек обернулись на мой крик, но основная масса меня проигнорировала. Когда, наконец, путь был свободен, психо уже нигде не было видно, а Кастер как раз запрыгивал на подножку отходящего автобуса. «Чёрт побери!» — завопила я, в ярости стукнув кулаком по лежке. Народ ведь толпился на тротуарах, и хоть бы кто-нибудь попытался его остановить. «Он же был прямо перед вами!» — выпалила я. «Боже правый, вы что, все глухие? Или просто такие тупые?» Люди снова стали на меня коситься, я же в ответ злобно засверкала глазами. Бросив быстрый взгляд на автобус, сообразила, что он едет на остановку возле станции метро. Я понятия не имела, села ли психу в автобус. Но Кастер ведь ее преследовал. Зачем бы ему садиться в него, если там не было психу? Я сделала шаг вперед. Ни тот, ни другая меня не знали. Я могла бы сесть в автобус и проследить за обоими, выйти вслед за психу и убедиться, что та благополучно добралась до места назначения. Я замялась. Кастер ведь был опасен. Что, если бы он стал вести себя агрессивно? Шаг назад. Из чего бы мне защищать ту, кто прошлой ночью предала меня с Джонатаном Уэйнрайтом? Застыв в нерешительности, я издала вопль отчаяния. Дело моей жизни — оберегать редчайшие и самые ценные экземпляры, тщательно заботиться о них. Я единственный человек, кому такая задача по плечу. Я шагнула вперед навстречу судьбе.